25 февраля 2006 года, 19:02. Научно-исследовательская лаборатория. Местонахождение неизвестно. Вот оно. Улыбаясь впервые за последние несколько дней, Бритта смотрела на экран компьютера с новыми результатами корреляции. Объект номер 2. Мальчишка из Нью-Йорка. Нахмурившись, Бритта задержалась на мгновение, потом нажала клавишу «Сохранить» и переписала результаты на внешний жесткий диск. Она сознательно избегала думать об истории объектов, об их прошлом, доме, семье, что представило бы каждого из них неповторимой личностью. Все это было напоминанием о том, что у любого объекта когда-то имелась своя жизнь. Бритте было гораздо проще сосредоточивать внимание только на этикетке, прицепленной к пробирке, или на номере в математической серии. Она старалась забыть лица этих настоящих живых людей, ставших объектом ее эксперимента. Бритта снова уткнулась в экран компьютера, пытаясь разобраться в своих мыслях. Это была вторая попытка отбросить один объект и заново провести корреляцию оставшихся четырех. Результаты получились просто ошеломительными. Бритте еще никогда не приходилось видеть такое близкое соответствие генетических маркеров четырех разных людей. Конечно, полного совпадения не было. Наверняка многие области генома, имеющие отношение к физическим качествам, показали бы высокую степень различий, но области, изучаемые Бриттой, те маркеры, которые она выделила как ответственные за здоровье и деятельность митохондрии, были настолько похожи, будто бы принадлежали одному и тому же человеку. Именно эти области играли ключевую роль в обеспечении продолжительности жизни. Теперь Бритта не сомневалась в том, что ей удалось найти генетический рисунок расы настоящих долгожителей. Это было просто невероятно. Вот он, тот прорыв, к которому все так стремились. Теперь Витгард, конечно же, продолжит финансирование и расширит временные рамки работы с объектами. Должен же он понимать, что маленьких проб крови, взятых для генетического анализа, будет недостаточно. Теперь придется размножить эту ДНК и осуществить тестовое введение новых цепочек генов в чужие митохондрии. Работать с кровью, взятой из оригинальных источников, будет гораздо проще, чем пытаться создать новую ДНК с чистого листа. Конечно, все это только чуть оттянет неизбежный конец. Бритту предупредили, что ей можно будет работать с объектами еще 3 дня. Руководство корпорации БПД не делилось с ней своими планами в отношении них, она не спрашивала, не хотела об этом слышать. Но в глубине души Бритта знала правду. Всех подопытных ни в коем случае нельзя оставлять в живых, это слишком опасно. У Бритты разрывалось сердце, когда она смотрела в глаза этим людям и видела в них страх, отчаяние. Поэтому она старалась не делать этого, обращалась с ними как с безымянными объектами, пыталась обмануть себя, говорила, будто у них нет никаких чувств. Но у нее не получалось. Может быть, ей удастся убедить Витгарда дать ей еще немного времени. Вдруг своим прорывом она сможет продлить им жизнь. Бритта подкатила кресло ко второму компьютеру, который использовала для административных функций. Открыв электронную почту, она написала сообщение на тот же адрес, куда обращалась уже много раз, надеясь на то, что Витгард постоянно отслеживает входящие сообщения и ответит без промедления. Нажав клавишу «Отправить», Бритта встала и сняла халат. День выдался длинный, и больше ей делать было нечего. Пришло время возвращаться домой.